Третья глава. Когда я в новом одеянии с золотыми браслетами на запястьях вернулся в дом жизни, мои учителя поклонились мне, опустив руки к коленям. Но я все-таки был лишь учеником, и мне предстояло написать точный с подробностями отчет о вскрытии черепа и смерти фараона, скрепив его своей подписью. Я потратил на это изложение много времени и закончил его описанием того, как душа вылетела из носа фараона в образе птицы и взмыла прямо к солнцу. У меня настойчиво спрашивали, не пришел ли фараон в сознание перед кончиной и не выдохнул ли, да будет благословен Амон, как утверждали многие другие свидетели. Напрягши память, я решил подтвердить и это показание. И мне приятно было слышать, как во дворах храмов мое сообщение ежедневно читалось народу в течение тех 70 дней, пока тело фараона готовили в доме смерти к вечной жизни. Во время этого траура все дома увеселений, кабаки и пивные в фивах были закрыты, так что купить вина и послушать музыку можно было только войдя в них с черного хода. Но по прошествии 70 дней мне объявили, что я признан закончившим учебу врачевателем и могу начинать лечение больных в любой части города. Если же я захочу продолжить свое обучение в какой-нибудь отдельной области медицины, стать, например, зубным или ушным целителем, родовспомогателем, костоправом, мастером врачующего ножа, либо избрать любую другую из 14 специальностей, которыми обучают в Доме жизни лучшие врачи, то мне достаточно только сказать, какая наука мне больше по душе. Это свидетельствовало об особой милости и доказывало щедрость Амона к своим служителям. Я был молод. Наука дома жизни больше не привлекала меня. Я заразился горячкой фив, хотел стать богатым и знаменитым и воспользоваться временем, пока людям еще знакомо имя Синухи, того, который одинок. У меня имелось золото, я купил себе небольшой дом возле богатого квартала города. Обставил его, соответственно, своим средством и купил раба, который, правда, был худ и одноглаз, но пригоден для исполнения своих обязанностей. Его звали Каптах, и он утверждал, что его одноглазость послужит моей выгоде, так как он станет рассказывать ожидающим своей очереди больным, что я купил его совсем незрячего, но вылечил ему один глаз. Я велел разрисовать стены приемной, где должны были дожидаться больные. На одной стене мудрый Имхотеп, бог врачевания, обучал меня Синухе. Я стоял перед ним крошечный, как и положено, но под картиной была надпись: «Самый умный и способный из моих учеников Синухи, сын Сенмута, тот, который одинок. На другой я приносил жертвы Амону, чтобы воздать положенное ему и чтобы мне доверяли больные. А на третий великий фараон в облике птицы глядел на меня с неба, и его слуги отмеряли мне золото и облачали меня в новые одежды. Эти фрески я заказал Тутмису, хотя он не считался официальным художником, имя его не было вписано в книге храма Птаха. Но он был моим другом и сделал росписи необычайно мастерски, по старинному обычаю. Применив пурпур и охру, которые стоят недорого, он добился того, что люди, увидевшие эти изображения, всплескивали руками от изумления и говорили: «Поистине Синухи, сын Сенмута, тот, который одинок, внушает доверие и искусно врачует своих больных». Когда все было готово, я стал ждать больных и увечных, чтобы лечить их. Я сидел и ждал долго, но больные не приходили. С наступлением вечера я отправился в кабачок и усладил сердце свое вином, так как у меня еще оставалось немного золота и серебра от фараоновых щедрот. Я был молод, считал себя искусным врачевателем, и будущее меня не страшило. Поэтому я вкушал вино вместе с Тутмисом и вел с ним громкую беседу о делах обоих царств, ибо в эти дни все люди на рынках, перед лавочками торговцев, в кабачках и домах увеселений только об этом и говорили. Случилось то, что и предсказывал хранитель печати. Когда тело старого фараона было подготовлено для вечной жизни и доставлено в усыпальницу заповедной долины царей, а двери усыпальницы запечатаны царской печатью, на трон поднялась великая царица-мать, держа в руках жезл и плеть. На подбородке у нее, как подобает фараону, висела борода, а стан опоясывал львиный хвост. Наследник не был еще коронован, и народу объявили, что он хочет очиститься и помолиться богам, прежде чем вступит в управление страной. Но когда великая царица-мать изгнала старого хранителя печати и возвысила безвестного жреца Эйя, поставив его по правую от себя руку, так что он поднялся выше всех знатных людей Египта, сел в доме правосудия перед 40 кожаными свитками законов и начал повелевать сборщиками податей и царскими строителями, тогда весь храм Амона зажужжал, словно улей. Повсюду стали появляться недобрые предзнаменования, и боги перестали принимать царские жертвоприношения. Людям снились странные сны, по-разному толкуемые жрецами. Ветры меняли направление, вопреки всем законам природы. Так что в Египте 2 дня подряд шел дождь, и товары, хранящиеся на складах у пристани, вымокли и испортились, а груды зерна сгнили. Некоторые озера в окрестностях Фив наполнились кровью вместо воды, и целые толпы ходили на них смотреть. Но люди еще не боялись всего этого, поскольку такое уже не раз случалось, когда жрецы начинали гневаться. В эту пору было много волнений и пустых разговоров. Но порядок в стране сохранялся, потому что наемники фараоны, египтяне, сирийцы, негры и сарданы, жившие в казармах, получали от царицы-матери щедрые подарки, а военачальники бросали с дворцового балкона золотые цепочки и ордена. И ничто не угрожало могуществу Египта. В Сирии за порядком следили гарнизоны, Библом, Семирой, Сидоном и Газой управляли наместники, которые были воспитаны в Золотом дворце, провели свое детство у ног фараона и оплакивали его кончину, словно утрату собственного отца, а царицы-матери писали послания, в которых называли себя пылью под ее ногами. Но в земле Куш и у границ Нубии после смерти фараона все время шли войны. Негры словно хотели испытать долготерпение нового правителя. Поэтому наместник страны Куш, божественный повелитель южными провинциями, едва прослышав о кончине фараона, двинул на них свои отряды, перешел границу, сжег много селений и вернулся с добычей – скотом, рабами, львиными хвостами и страусовыми перьями. Дороги в землю Куш снова стали безопасны, и все разбойные племена принялись громко оплакивать смерть фараона, увидев, как их предводители висят на пограничных укреплениях вниз головой. На островах моря тоже печалились и оплакивали смерть фараона. И царь Вавилонии, и царь Хатти, правивший хеттами, расстроенные его кончиной, слали царице-матери глиняные дощечки и просили золота, дабы поставить в своих храмах изображение фараона, поскольку он был для них словно отец и брат. Но царь Метанни в Нахарине послал свою дочь в жену будущему фараону, как это сделал до него его отец, и как было условлено с вкушающим вечную жизнь фараоном еще до его смерти. Тадухипа, так звали принцессу, прибыла в Фивы со слугами, рабами и ослами, которые везли на себе много добра. Ей едва исполнилось 6 лет, и наследник взял ее в жены, ибо Метанни была стеной между богатой Сирией и северными странами и охраняла караванные пути из двуречья до самого моря. Таким образом, жрецы храма небесной дочери Амона, львиноголовый Сехмет, утратили радость, и петли в воротах этого храма заржавели. Обо всем этом Тутмис и я говорили громко, услаждая сердца вином, слушая сирийскую музыку и глядя на танцующих девушек. В моей крови горел жар Фив, и каждое утро одноглазый слуга подходил к моей постели, склонялся передо мной, опустив руки к коленям, подавал мне хлеб с соленой рыбой и наполнял мою чашу пивом. Я приводил себя в порядок, садился ожидать больных, принимал их, выслушивал их сетования и лечил. Но я отнюдь не разбогател, потому что больные приходили ко мне редко, а те, кто приходил, были бедны, так что лучше было помочь им сразу, не расходуя на них дорогие лекарства, которые никому не приносят вреда. Я удалял зубы, делал перевязки и прижигал раны, облегчал желудочные боли и сбивал жар. Ко мне являлись также женщины, которые просили излечить их от бесплодия, дерзко смотрели мне в глаза и скидывали с себя одежды. Но я советовал им идти в храм Амона и просить совета у жрецов. Спрятав лица, прибегали ко мне матери и просили спасти их дочерей, которые понесли от моряков или чужеземных воинов. Однако я не мог им помочь, потому что они не были достаточно богаты, чтобы возместить мои потери, если бы имя мое было стерто из списков дома жизни, и я был бы изгнан из Фив. Для женщин же, которые просили вернуть им прежнюю красоту, я готовил безвредные бальзамы. А женщинам, сетующим на ленность и холодность мужей, давал лечебные ягоды, которые они могли тайком растворять в вине, подаваемом мужьям. И они часто возвращались ко мне с дарами, какие были им посредством. Но случалось, что иные из них являлись жаловаться, что мужья их воспылали к другим женщинам. Тут я был бессилен помочь, ибо врачеватель может возбудить желание заставить мужчину называть женщину сестрой и одарять ее ласками, но на какую женщину он обратит свое желание, этого врач предугадать не может. Я, однако, думал, что муж, скорее всего, обратится к собственной жене, ибо она находится ближе любой другой, и обычно это оказывалось именно так, поскольку мне часто приносили подарки и только изредка приходили с жалобами. Иногда матери приносили ко мне детей, и если матери были исхудавшими, а дети вялыми, с глазами изъеденными мухами, я посылал своего раба Каптаха покупать мясо и фрукты, чтобы раздать им. Но таким образом мое богатство не приумножалось, а на следующий день у моего дома стояло уже 10 и 5 матерей с детьми. И так как я не мог всем помочь, я велел рабу запирать дверь перед ними и отсылать в храм, где в дни больших жертвоприношений беднякам раздавали мясо, потому что жрецы были не в силах все съесть. Мое имя было прочитано перед храмом в 70-й день, и я думал, что такая известность доставит мне много богатых больных, но ошибся. К моему дому действительно являлись иногда незнакомцы, доставляемые в носилках, но их привлекала моя репутация помощника трепанатора, и они предлагали мне богатые дары, если я вскрою череп тому, кто стоит между ними и крупным наследством. В таких случаях я советовал им обратиться к царскому трепанатору Птахору. А если ко мне приносили больных, жизнь которых была лишь мучением, и я видел, что они неизлечимы, я отсылал их в дом жизни, где им могли облегчить страдания. На улицах Фив каждую ночь горели светильники и фонари, так что небо рдело над городом, а в кабачках и домах увеселений звучала музыка. Я хотел услаждать вином свое сердце, ибо оно больше не радовалось, средства истощались, и мне невольно приходилось брать деньги взаймы у храма под залог своего дома, чтобы порядочно одеваться и покупать вино.